Глава 14. Спустя час мы устроились в гостиной Митчеллов и смотрели «Три метра над уровнем неба». Местами фильм был наивным, но зато достаточно легким, а мы с Алексом как раз планировали посмотреть что-то, не заставлявшее серьезно задумываться над сюжетом. Примерно на середине фильма Митчелл захотел пить и оставил меня, уйдя за соком. Спустя некоторое время за спиной раздались шаги, принадлежавшие явно не Алексу, и я, замерев, прислушалась. Два человека, негромко переговариваясь, вышли со стороны коридора, который вел к студии, в холл. Закрылась входная дверь, а затем последовали несколько мгновений тишины. Сначала я решила, что собеседники вышли на улицу, но едва заметно вздрогнула, когда услышала приближающиеся неровные шаги. Я поджала губы и сделала вид, что внимательно слежу за происходящим на экране. Как назло, именно в этот самый момент главные герои лежали на флаге Великобритании, и молодой человек ласкал девушку. Шаги замерли прямо позади меня. Я еле дышала и чувствовала, как спина покрылась испариной. Занимательное зрелище. Этот голос. Именно он последние две ночи шептал мое имя и пошлости во снах. Сердце пропустило удар, а лицо загорелось так, что мои волосы чудом не вспыхнули. Я сглотнула и, не поворачивая головы, произнесла. «Это ты еще не видел, какие мексиканские страсти тут пару минут назад творились». От раздавшегося едва слышного смешка создалось впечатление, будто невидимые руки обхватили мои внутренности. «Ты вернулась». Я сделала это ради Алекса. Что ж, он этого заслуживает. Теперь настала моя очередь усмехаться. Меня в качестве дополнительной головной боли? Секунда тишины. Тебя в качестве лучшего, что когда-либо случалось в жизни. Из меня вышибли весь дух. Все железные обещания, данные самой себе в машине Алекса, превратились в призрачную дымку, ускользающую в открытое в дальнем углу гостиной окно. Я чуть повернула голову, чтобы хоть краем глаза увидеть силуэт Элиаса. Но он стоял дальше, чем я думала. Его жизни? Не знаю, что за бес в меня вселился и заставил задать этот вопрос, но чувство юмора у него идиотское. Я намеренно не уточнил этот момент. Я быстро повернулась обратно к экрану. «Уйди, прошу тебя, уйди, умоляю!» Беспорядочно крутилось в голове. Мне ужасно хотелось обернуться, увидеть его лицо, посмотреть в глаза, но я лишь стиснула челюсти и упрямо смотрела перед собой, чувствуя затылком его взгляд. «Элиас, ты освободился?» В гостиную вернулся Алекс, и я облегченно выдохнула. В одной руке он держал два стакана, во второй — графин с соком. Только что проводил ученика. Голос старшего Митчелла звучал почти невозмутимо. Алекс поставил принесенное на кофейный столик и плюхнулся на диван, по-свойски закинув руку мне на плечо. «Может, присоединишься?» «Нет, мне нужно доработать проект. К тому же я не поклонник подобного рода фильмов». Алекс пожал плечами, поцеловал меня в уже задеревеневшее отжимание челюсти и висок и отвернулся от брата к телевизору. «Линда, надеюсь увидеть тебя на занятии через 2 часа», — сказал напоследок Элиас и покинул гостиную. Я смутно помнила, чем закончился фильм. Алекс периодически отпускал различные комментарии или шутил, а я лишь улыбалась. Один раз, кажется, совсем не впопад. Я чувствовала себя отвратительно. Чудовищно. Потому что мои мысли были не здесь, на диване, рядом с Алексом, а улетали по коридору и упирались в дверь студии Элиаса. Проникали в замочную скважину и пытались понять, чем он занят в эту минуту. Что за проект, над которым работает? В какой части комнаты он находится? Что держит в руке, кисть или карандаш? А может, стирает неудачный штрих? Хмурится или улыбается? О чем он думает? Я ненавидела себя. Не могла смотреть в глаза Алексу, который время от времени касался губами моего уха и говорил ласковые слова. Брал меня за руку и переплетал наши пальцы. Я была ужасна. И то, что творилось в этот момент у меня в голове, было ужасно. «Держи руку свободнее». Так тень будет ложиться четче. Это было первое упражнение, которое мне действительно понравилось. Кажется, штриховка станет моей любимой частью рисования. Ты можешь делать все правильно. Не понимаю, почему ты халтуришь. Но я не халтурю, — возразила я, не отрываясь от работы. К твоему сожалению, у меня достаточно опыта, чтобы отличить старание от халтуры. И иногда ты без явной на то причины делаешь глупые ошибки. Быть может, если бы мы выяснили, из-за чего это происходит, ты смогла бы действовать увереннее? Я нахмурилась, потому что знала, что Элиас имел в виду. Знала, из-за чего это происходило. «Линда?» «Что?» Я не поднимала головы. Все это время Митчелл стоял, прислонившись к своему рабочему столу, и между нами сохранялось расстояние, позволявшее мне работать с относительным комфортом. Но тут Элиас сделал шаг ко мне, и у меня напряглась спина, а вместе с ней рука. «Ты знаешь, в чем причина твоих ошибок?» Знала, но говорить ему не собиралась. «В неопытности?» Бросила я первое, что пришло в голову. Элиас приблизился еще на шаг. Тени под моей рукой потеряли естественность и огрубели от чрезмерного нажатия. Снова ошибка, Линда. Еще полшага. Я почти чувствовала спиной тепло чужого тела. Стиснув зубы, взяла ластик и принялась исправлять то безобразие, что вышло из-под моей руки. Полминуты назад твой рисунок был близок к завершению, а сейчас его можно выбросить и начинать заново. В какой момент что-то пошло не так? Дрожащими пальцами я старательно убирала грубые линии, но замерла, когда Элия склонился надо мной и шепнул. «Самообладание. Вот с чем у вас проблемы, мисс Престон». Его дыхание обожгло мне ухо. Я выронила ластик и резко повернула голову. Лицо Элиаса находилось в нескольких дюймах от моего. Впервые я видела его так близко. Прищурившись, он внимательно смотрел на меня. Глаза Элиаса были чуть раскосыми и настолько черными, что было невозможно понять, где заканчивался зрачок и начиналась радужка. Я могла рассмотреть каждую веснушку на его носу и даже крохотную родинку под правым глазом. Я перевела взгляд на приоткрытые губы Элиаса и почувствовала его перечно-медовое дыхание. Земля едва не ушла из-под ног, когда я поняла, что страшно хочу узнать, какие его губы на вкус. Стоп. Что? Я вновь посмотрела Элиасу в глаза. Очевидно, он прочитал в моем взгляде что-то, чего не ожидал там увидеть, и на его лице мелькнуло сомнение. «Какие высшие силы могут помочь мне сохранять самообладание в такой близости от тебя?» — подумалось мне. Я быстро отвернулась и взглянула на свой изуродованный рисунок. Элиас выпрямился. В студии повисла напряженная тишина. «Не мучайся. Возьми свежий лист и начни сначала», — произнес он, развернулся и вновь отошел к своему месту. Я осторожно вытянула лист бумаги из стопки, лежавшей на краю стола. Затем глубоко вздохнула, успокаивая сердцебиение, и принялась за новую работу. «Ну что, красотка, добро пожаловать домой!» Не успела Селена переступить порог, как Алекс обхватил ее и приподнял над полом. Девушка засмеялась. «Только не говори, что скучал!» Следом за Селеной в дом зашел Элиас с двумя огромными чемоданами. Алекс тут же отпустил сестру и поспешил помочь брату с ношей. Пока я наблюдала со стороны за редким моментом их семейной идиллии, Селена заметила меня, и ее идеальные темные брови удивленно изогнулись. «Привет». Я неуверенно кивнула ей. Девушка склонила голову на бок, рассматривая меня. Создалось впечатление, что она уже забыла, кто я, и сейчас старательно пыталась вспомнить. «Ты все еще здесь?» — выдала она. Алекс позади нее напряженно замер. Даже Элис отвлекся от чемоданов и повернулся к нам. Селена выпрямилась и фыркнула. «Я думала, ты не продержишься с этими придурками и недели». Младший Митчелл прыснул, но мне показалось, что таким образом он попытался скрыть облегченный выдох. Селена повернулась к нему. «Помоги дотащить чемоданы, весельчак!» Она направилась к лестнице. «У меня ноги сейчас отвалятся». Алекс забрал у брата второй чемодан, с легкостью подхватил оба и, прежде чем последовать за сестрой, подмигнул мне. Я проследила за исчезнувшими наверху лестницы Селеной и Алексом. Улыбка не сходила с моих губ до того момента, пока я не повернулась к Элиасу, пристально смотревшему на меня. Поймав мой взгляд, он резко отвернулся и, как обычно, двинулся в сторону студии. Чуть позже парни вытащили на задний двор столик и стулья и устроили небольшое барбекю в честь приезда сестры. «Алекс, ты же знаешь, что я терпеть не могу томаты. Куда ты мне их столько навалил?» — возмущалась Селена. «Ты сама мне все время даешь свои запеченные шампиньоны. Зачем ты их вообще готовил?» «Это не я, это Элиас». «Да, я люблю запеченные шампиньоны», — откликнулся старший Митчелл. «Фу!» — протянули Селена и Алекс в один голос. Элиас подцепил на вилку румяный гриб и с невозмутимым видом закинул себе в рот. «Что вы в мое отсутствие с ним сделали?» Изобразив ужас, спросила Селена. «И это ты еще не видела, как он уминал вяленые томаты?» «Алекс! Почему томаты и грибы ест Элиас, а орешь ты на меня? Потому что ты допустил этот ужас!» Я молча ела свою порцию картофеля по-деревенски и с улыбкой наблюдала за шутливыми переругиваниями Митчеллов. В основном переругивались Алекс с Селеной, а Элиас лишь делал редкие, но колкие замечания. Мне нравилось быть сторонним наблюдателем. К тому же я все еще не могла понять, как ко мне относится Селена, и потому боялась, что любое мое слово будет воспринято в штыки. «Линда, тебе нравятся запеченные грибы и вяленые томаты?» Пока Алекс и Селена продолжали подначивать друг друга, Элиас повернулся ко мне. Он оперся локтем о стол и держал в руке вилку с наколотым на нее грибом, демонстрируя его мне. От неожиданности я опешила, но потом быстро опомнилась и ответила со смущенной улыбкой. «Да, когда я была маленькой, родители часто устраивали пикники и готовили овощи». «Еще одна сумасшедшая!» — воскликнула Селена. Элиас удовлетворенно улыбнулся и отвернулся от меня, вновь сосредоточившись на еде. «Мама долгое время была вегетарианкой, и мы редко готовили что-то мясное», — пояснила я. «О, Селена несколько раз пробовала становиться вегетарианкой. Но ох уж, это не любовь к томатам!» «Заткнись, Лекси!» — Селена шлепнула брата ладонью по плечу. Алекс с Элиасом обменялись многозначительными взглядами. «Чем вы тут вообще занимались все это время?» «Этот, знаю, домосед», — Селена указала вилкой на старшего брата. «А вы-то двое?» «У меня же тренировки, Лени, я сейчас не выездной». «Кстати», — оживился Алекс, — «послезавтра у меня соревнования, я хотел бы вас всех там видеть». Он тепло улыбнулся и положил ладонь мне на руку. «Конечно, мы поедем!» «Элиас?» Селена повернулась к старшему брату. Прежде чем ответить, тот поднес губам стакан с водой. Я заметила, как его взгляд на мгновение задержался на наших с Алексом соединенных руках. «Разумеется», — ответил он, сделав глоток и отставив стакан. «А еще Линда теперь занимается рисованием у Элиаса», — с гордостью заметил Алекс, чем немало меня смутил. Селена окинула меня оценивающим взглядом. «О, кажется, теперь я понимаю, как ты выдерживаешь их общество», — сказала она. «Ты такая же чокнутая. Лени, хватит выставлять нас монстрами. Да мне даже не нужно стараться». Алекс с Селеной сцепились в очередной словесной баталии. Элиас, откинувшись на спинку стула, с довольной ухмылкой наблюдал за ними. Я потянулась за графином, чтобы налить себе воды, и заметила, что стакан старшего Митчелла опустел. «Тебе налить?» Элиас вздрогнул и озадаченно уставился на меня, видимо, не ожидая, что я способна обратиться к нему с вопросом. Затем перевел взгляд на графин в моих руках. Его ответ затянулся, и мне стало не по себе. Мои руки дрогнули в ту же секунду, как Митчелл открыл рот. «Да, спасибо». Пока я бесконечно долго наполняла стакан, мои руки тряслись так, что вода чудом не расплескалась. Вдруг Элиас подался вперед, и графин стал невесомым. Со стороны могло показаться, что он просто забрал его у меня. Но что осталось лишь между нами, так это то, как перед этим он мягко провел кончиками пальцев по моим кистям. Ладони вспотели, и я обрадовалась тому, что в моих руках больше не было ничего, что я могла бы случайно разбить. Я уткнулась взглядом в свою тарелку и опустила голову так, чтобы волосы упали на лицо, и никто не увидел, как загорелись мои щеки. Элиас Митчелл снова притронулся ко мне. Я не была уверена, специально он это сделал или нет, но точно знала одно, что малейшее соприкосновение моей кожи с его проходило по моим нервным окончаниям электрическим разрядом. Из-под лобья я посмотрела на Алекса с Селеной, которые, как ни в чем не бывало, спорили о том, сколько времени понадобится младшему Митчеллу для того, чтобы выучить французский язык. Никто ничего не заметил. Сердцебиение било по ушам. Мне захотелось влепить себе смачную пощечину, чтобы выбить из головы всю дурь. Вместо этого я сосредоточилась на том, чтобы выровнять дыхание и не позволять себе не то что смотреть, но даже думать в сторону сидевшего по правую руку Элиаса. Слава богу, бороться с охватившей меня паникой пришлось недолго, потому что Селена заявила, что устала и отправляется спать. Мы с Алексом вызвались разобрать со стола. В очередной раз, возвращаясь из кухни за грязными тарелками, я заметила, как старший Митчелл удалился в сторону сада. Когда я зашла в дом, Алекс, вместо того, чтобы загружать посудомоечную машину, крутился на барном стуле из стороны в сторону и разговаривал с кем-то по телефону. Я сама убрала тарелки и посмотрела на него. Парень выразительно округлил глаза и произнес одними губами: «Тренер». Я, понимающе улыбнулась, взяла бумажные полотенца и вновь вышла на задний двор, чтобы протереть стол. Пока я заканчивала уборку, на улице уже совсем стемнело, и на заднем дворе включилось автоматическое освещение. Сад Митчелла, в которому я, ругая себя, время от времени мысленно возвращалась, оставался в темноте. Закончив дела, я подобрала пакет с мусором и собралась вернуться в дом. Где-то на подкорке сознания кольнула мысль, что Элиас из сада так и не выходил. Полагаю, он все же неплохо ориентировался в месте, в котором вырос. Да и какое мне было дело до того, чем он там занимался? А вдруг с ним что-то случилось? Вдруг ему плохо? С чего я взяла, что ему могло стать плохо? Это совсем на него не похоже. А насколько я хорошо его знала, чтобы знать, что на него похоже, а что нет? Я чертыхнулась сквозь стиснутые зубы, вернула пакет на землю и двинулась к темнеющей впереди арке из кустов, которая была входом в сад. Как только арка оказалась позади, вокруг меня сомкнулась тьма. Силуэты кустов и деревьев смутно различались благодаря слабо долетавшему от дома и заднего двора свету. Я помнила, что должна пройти с десяток метров вперед, а затем чуть свернуть налево, и с успехом преодолела этот путь, оказавшись на уже знакомой полянке. Глаза понемногу привыкали к мраку. С трудом, но я рассмотрела скамейку, к которой меня целенаправленно вели неведомые силы. Осторожно приблизившись, смогла различить и фигуру, сидевшую на ней. «Удивительный талант подкрадываться незаметно», — сказал Элиас. Голос его, как обычно, звучал спокойно и надменно. «У тебя все в порядке?» «У меня все в порядке», — протянул Элиас так, что было непонятно, отвечает он или спрашивает сам у себя. «Где Алекс?» «На кухне», — говорит по телефону с тренером. «А ты здесь?» «Я думала, с тобой что-то случилось. Ты не выходил долгое время. Продолжаешь следить за мной?» Будучи прерванной на середине фразы неудобным вопросом, я возмущенно вздохнула. Обычное поведение человека, которому не плевать на других. Чувствую непреднамеренный укол в мою сторону. А может, намеренный? Понимай, как знаешь. Я развернулась, рассчитывая вернуться к дому, но замерла. Передо мной густели высокие кусты рододендрона. И если при свете дня для их преодоления и выхода к арке, ведущей к дому, проблем не возникало, то сейчас мне пришлось бы идти на ощупь, цепляясь и царапаясь о ветки с непривычки. Я с досадой закусила губу, заранее представляя, как будет хохотать Элиас, вслушиваясь в мои ругательства и слепые шуршания в листве. «Опрометчиво с твоей стороны», — донеслось мне в спину. Я сжала кулаки. «Какая же я дура! За каким дьяволом пошла сюда, даже не захватив мобильник с фонариком?» Темнота порой бывает так же соблазнительна, как и опасна, Линда. Но как хочется ступить в нее и узнать, что она скрывает, чтобы на мгновение почувствовать себя ее частью. Я стояла и упрямо смотрела в черноту перед собой. «Что за глупости?» — вырвалось у меня. Элиас хмыкнул. «Да, иногда я позволяю себе прийти сюда и в одиночестве поразмышлять над глупостями». Я медленно обернулась к нему. «И как часто ты это делаешь?» «Я же говорил тебе, что это моя скамейка». «Ты так и не повесил на нее табличку со своим именем. Я планировал дождаться, пока ты научишься рисовать, чтобы заставить тебя придумать для нее достойное оформление». Я невольно улыбнулась. Наша словесная дуэль уже не была такой язвительной, как в самом начале знакомства, а больше походила на дружескую перепалку, наподобие той, что вели во время барбекю Алекс с Селеной. Осознание этого помогло мне немного расслабиться. Я сегодня заметила, что Алекс с Селеной начали двигаться в сторону укрепления отношений. Сказала я, вспомнив о младших Митчеллах и не зная, о чем еще можно было общаться с Элиасом. Я рассчитывала ненавязчиво сменить тему в надежде отодвинуть свою неуклюжую борьбу с кустами. Ну или полагала, что Митчелл сам выведет меня к дому. Поверь, через неделю все вернется на круги своя. Они снова будут огрызаться и пытаться испортить друг другу жизнь. Алекс с Селеной относятся к той категории родственников, которым лучше жить на расстоянии, чтобы сохранять хорошие отношения. Было странно общаться с собеседником, находясь от него в паре метров, но не имея возможности рассмотреть выражение его лица. Рано или поздно вы все разъедетесь по разным уголкам, если не штата, то города. И будем встречаться раз в месяц у кого-нибудь дома, вспоминая молодость и обсуждая последние новости в кругу семьи. Вокруг стола будут бегать чьи-то дети, а кто-то будет вечно корить меня за то, что я так и не устроил личную жизнь, отдав всего себя творчеству и работе. Мне показалось, что, произнося последние слова, Элиас улыбался. Ты так в этом уверен? «Уверен, Линда. В моих планах нет покупки дома, большой семьи и собаки во дворе». Я сделала маленький шаг к нему. «Почему?» «Каждый имеет право выбирать тот образ жизни, которого заслуживает». «Разве ты не заслуживаешь счастья?» «Разве счастье лишь в том, чтобы жениться и обзавестись детьми?» «Счастье — быть рядом с теми, кого ты любишь». «Я люблю своих родителей». «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду». «Линда, ты живешь со мной под одной крышей почти месяц». «Можешь представить здравомыслящего человека, который был бы в состоянии терпеть меня?» «Анна?» «Анна мой друг, и она определенно заслуживает лучшего». Возможно, темнота создавала иллюзию защищенности и позволяла вести более откровенные разговоры, к которым мы так внезапно перешли. «А Аманда?» — выдавила я. «Имя Анны далось мне легко, потому что я общалась с ней и успела проникнуться симпатией. А еще я знала, что их с Элиасом не связывает ничего, кроме дружбы». Какие отношения у него были с влюбленной в него ученицей, я слышала лишь по рассказам Алекса. «Алекс?» Эхом моих мыслей прозвучал вопрос Митчелла. «Да». Элиас немного помолчал. «Аманда знает меня лишь как преподавателя и как симпатичного, на ее взгляд, молодого мужчину. Но вы же давно занимаетесь. Она знает обо мне только то, что я позволяю ей знать». Я сразу поняла, что он имел в виду. «Неужели она не знает о твоей травме?» «Может быть, догадывается». «Думаешь, это ее испугало бы?» «Это всех пугает». На мгновение я потеряла дар речи. «Но ты молодой, талантливый парень. Ты из хорошей семьи, у тебя достойная работа». «Линда...» Он оборвал меня предупреждающим тоном. «Не пытайся убедить меня в том, что у меня впереди много времени, и я еще успею встретить свою судьбу. Об этом со мной может говорить кто угодно, но только не ты». Я почувствовала кожей слабый, но пронизывающий холодный порыв ветра. И не сразу поняла, что это был не ветер, а накатившая на меня после его слов тревога. «Опасно. Мы ступили на опасную территорию, и Элиас недвусмысленно дал об этом понять. Наши отношения потеплели, но я слишком рьяно отгоняла от себя мысль о том, что причиной этого стало не обычное сближение двух людей, а нечто другое. Нехорошее. Запретное. Пришло время или вновь попытаться уйти, или срочно менять тему». Я отступила на полшага, подняла голову к небу и вдохнула свежий вечерний воздух с нотками какого-то пряного цветения. «Почему тут так темно?» Отец считает подсветку сада пошлостью. Голос Элиаса снова стал спокойным, и я расслабилась, но удивилась тому, насколько мое эмоциональное равновесие зависело от одних только его интонаций. «Я видела лампочки на дереве позади тебя». По спине пробежали приятные мурашки от его тихого, теплого, как парное молоко, смеха. Редкая слабость, которую мистер Митчелл позволил своему старшему сыну. Тень на скамейке впервые зашевелилась. Элиас поднялся и отошел в сторону. В тишине раздался щелчок, и по дереву передо мной, будто распускающиеся цветы в ускоренной съемке, разгорались огоньки. Днем трудно было сосчитать количество лампочек, но теперь я понимала, что их были сотни. Сотни искусственных светлячков, за несколько секунд осветивших полянку. «Это прекрасно», — шепнула я, не в силах отвести глаз от открывшейся передо мной красоты. До этого жутковатый сад стал гораздо уютнее. Засмотревшись на огни, я не заметила, как Митчелл подошел ко мне и встал так близко, что до меня долетел аромат его одеколона. Мои последние несколько вдохов были тихими, но жадными. И хотя до конца лета было еще далеко, мне послышался запах опавшей осенней листвы. «Это дерево имеет для тебя большое значение, да?» Осторожно поинтересовалась я. Мы с отцом посадили его в первые дни после переезда сюда. Этот клен положил начало саду. «Почему именно клен?» Воспользовавшись заданным вопросом, я повернулась к Элиасу. Он неотрывно смотрел на дерево. В слабом свете огней его лицо выглядело задумчивым и печальным. Тени делали скулы острее, а глаза темнее. С такими выразительными чертами, как у Элиаса, он сам мог быть натурщиком для художников. Он пожал плечами. Мне с детства нравилась необычная форма его листьев. Я часто их рисовал. Только много позже узнал, что это по-настоящему уникальное дерево. Из него делали оружие и музыкальные инструменты. И кленовые листья можно употреблять в пищу. А еще... Элиас криво усмехнулся. Клен-отшельник. Они часто растут поодиночке. «Сравниваешь себя с деревом?» Не удержалась я. Ухмылка Митчелла стала шире. Пару минут мы провели в тишине, неотрывно глядя на клен. Первое молчание прервала я. Прозвучит забавно, но в детстве я обожала кленовый сироп. Мама добавляла его в кофе, поэтому у нас всегда хранилась бутылка. Я все время доставала ее и пила просто так. Я улыбнулась своим воспоминаниям. Когда мама обнаружила мое пристрастие, то начала прятать сироп по разным шкафчикам, но я все равно его находила. Потом она и вовсе перестала его покупать. Но это не мешало мне все так же употреблять сладости в неограниченных количествах. Удивительно, как я не растолстела. Я почувствовала на себе взгляд Элиаса, но впервые он не вызывал дискомфорта. Мне было приятно, что он смотрел на меня. Я хотела, чтобы он не переставал это делать. Папа из-за моей любви к сладкому до сих пор называет меня карамелькой. «Карамелькой?» — переспросил Митчелл, и я снова посмотрела на него. Никогда не видела его таким. Черты лица расслаблены, улыбка веселая и беззлобная, а глаза горят. И что-то мне подсказывало, что причина была не только в отражающихся в них огнях. «Наверняка тебе это кажется смешным». Смиренно вздохнула я. «Мне это кажется очаровательным». «Очаровательным». Из его уст это слово прозвучало пугающе. Пугающе привлекательно. Элис пристально рассматривал мое лицо, пока я глядела на него в ответ и не могла понять, что со мной происходит. Из меня рвалось слишком много слов, но все они были какие-то пустые, блеклые, не такие, каких он заслуживал. Заслуживал? В какой момент я начала переживать о том, что Элис заслуживал каких-то особенных слов? В какой момент мне начало нравиться изучать каждую деталь на его лице? В какой момент у меня стало сбиваться дыхание от его запаха? В какой момент мне захотелось бесстрашно поднять руку и коснуться его маняще приоткрытых губ? Пальцы на правой руке дрогнули, уже предвкушая нежность кожи на кончиках. «Вот вы где!» Мы с Элисом отскочили друг от друга, как ошпаренные. Я обернулась и увидела выходящим из тени кустов рододендрона Алекса. «Весь дом обошел, пока вас искал». Он приблизился и обнял меня за плечи, вновь разворачивая к брату. «Смотрю, вы уже сдружились», — весело хмыкнул он. «Не то чтобы». Лицо Элиаса снова стало непроницаемым, а тон голоса — холодным. Теперь он избегал смотреть на меня, и я его прекрасно понимала. Неловкость, вызванная появлением Алекса, витала в воздухе, подобно назойливому насекомому. «Ого!» — воскликнул младший Митчелл. «Тысячу лет не видел, чтобы ты зажигал дерево!» Линде стало интересно, как на нем горят лампочки. Мне стало почти физически больно от того, как глухо произнес Элиас мое имя. «Детка, да ты счастливица! Этот злый день даже нам с Селеной не разрешал включать их!» Я неуверенно улыбнулась, не зная, что ответить на это замечание. «Пожалуй, пора идти готовиться ко сну», — сказал Элиас. «Ты иди, мы еще тут побудем», — ответил Алекс и еще крепче обхватил меня и прижал к себе. Элиас сдержанно кивнул. Я ждала, что напоследок он все же взглянет на меня и даст понять, что несколько минут назад между нами действительно произошло что-то важное. Но он все так же старательно уводил глаза в сторону. Наконец он двинулся с места, обошел нас и направился к выходу с полянки. Я осторожно выскользнула из объятий Алекса и повернулась, чтобы сказать ему, что устала. Он же снова молча привлек меня к себе и поцеловал в губы. Я не стала сопротивляться, но мои мысли были осуждающе далекими от этого поцелуя.